47. Откажитесь от трубочек. Если вы обедаете вне дома, то, скорее всего, заказывайте и напиток. Многие рестораны и кафе подают напитки с трубочками, которые превращаются в большую проблему для экологии. Только в Великобритании 8 500 000 000 трубочек выкидываются каждый год. Но благодаря общественному возмущению многие предприятия стараются заменить их бумажными. В США 500 000 000 трубочек отправляется на свалки каждый день. Тем не менее, движение против трубочек и там начинает побеждать. Большие компании отказываются от трубочек. Если вам не очень нужна трубочка, чтобы пить, просто откажитесь от нее в ресторане, и вы внесете большой вклад в экологию.